Теперь они шли прямиком к устью Нила. Днем под парусом, ночью на веслах. Каждые несколько часов им попадался корабль из рассеянной на много миль французской эскадры. Раза три видели метеор, переживший сражение ценой ампутации бизань-мачты. С него сигналили зеркалами. «Две вспышки, потом три», — сказал Наср Аль-Гура. «По плану это означает, что мы должны сократить маршрут и идти вместо Абу-Кира к Александрии», — объяснил Мойша. Аль-Гураб закатил глаза. «С тем же успехом можно отправляться прямиком в Марсель. В Эль-Искандарии французы так же сильны, как турки». «Если инвестор хочет нас отыметь, не стоит самим подставлять ему задницу», — фыркнул Иеронимо. «Тогда в Каир, чтобы хоть немного осложнить ему задачу», — предложил Раис. «Каир улыбается мне больше Александрии», — заметил Джек. «Но все равно, это тупик. Конец маршрута». «Не обязательно. Мы можем подняться по Нилу до Эфиопии», — рассмеялся Даппа. Ниязи, расценивший шутку как неверие в свое гостеприимство, объявил, что готов до скончания дней ночевать на голой земле, лишь бы друзья спали в постелях, при условии, что они доберутся до подножия гор Дар-Нуба. «Каир выбрали, потому что он – самая восточная точка, до которой мы можем добраться морем», – напомнил Мойши. «И выгоднее всего продать наш товар на хваленом базаре Хан-эль-Халили в самом сердце древнего города, именуемого Матерью Мира. И все это по-прежнему верно». «Но попав туда, мы не сможем выбраться обратно. Инвестору довольно будет поставить два корабля в двух устьях Нила, у Розетты и Дамьетты, и мы в западне», — напомнил Ван Крюйк. «И все же, эта часть Средиземноморья по-прежнему принадлежит туркам. Им подвластны все порты», — сказал Раис. «И судами, много быстроходнее нашего, в них доставлен приказ. При появлении такого-то галеота с командой, по большей части из неверных, груз немедля конфисковать, а команду заковать в кандалы, отправиться в Каир и обменять 13 на всевозможные товары Хан-эль-Халили – не худшая участь в сравнении с прочими вариантами». «Первый инвестор отымеет нас в Александрии», – сказал Иеронимо. «Второй? Мы окажемся в яме в каком-нибудь холерном левантийском порту», — подхватил Даппа. «Третий. Мы выбросим галеот на берег и побредем через Сахару, таща на горбу груз», — добавил Вреш. «Эфиопия с каждой минутой нравится мне все больше и больше», — заключил Даппа. «Я поровну разделю своих жен между теми, кому есть чем с ними жить», — объявил Ниязи. «А тебе, Джек, отдам моего лучшего верблюда». «Джек, не бойся», — вмешался месье Орланг, отводя его в сторонку. «У меня в Большом Каире есть пара знакомых торговцев. Через них я помогу тебе превратить твою долю в переводной вексель на амстердамский банкирский дом». Джек вздохнул. «Не обещаю, что хоть кто-нибудь из нас в Каире будет спать спокойно». Поэтому они не отвечали на сигналы с яхты инвестора и, пользуясь тем, что были теперь быстроходнее, держались от нее подальше. Не делали они и попыток ускользнуть под покровом тьмы, чтобы не злить инвестора. С правого борта все чаще проглядывал плоский, окутанный пылью берег. Вода побурела. Затем на ее поверхности стали появляться трава и палки. Аль-Гураб сказал, что их выносит Нил, и что арабы называют плавучий растительный мусор Седд. «Река», — добавил он, — «сейчас, в августе, самая полноводная». И вот как-то в полдень они приметили на берегу холм с единственной римской колонной наверху и городом у подножья. «Сдается, тут недавно было землетрясение», — сказал Джек. Но Раис объяснил, что Александрия всегда так выглядит, и в доказательство указал рукой на укрепление. И впрямь. Сразу за широкой дамбой вставала приземистая крепость без каких-либо признаков разрушений. Два французских корабля уже бросили якоря под защитой ее пушек. Одолжив подзорную трубу, Джек увидел, что между кораблями и берегом снуют на шлюпках люди в париках. Они вели переговоры с таможенниками, которые здесь, как и в Алжире, были сплошь одетые в черное евреи. «Французские купцы платят 3%, все прочие 20%. Возможно, благодаря усилиям вашего инвестора и других влиятельных французов», — заметил месье Орланг. После спасения с тонущей галеры он стал у десятерых кем-то вроде советника. «Как только турки увидят, как голландцы отделали французов на море, они изменят свою политику», — сказал Ван Крюйк. «Не изменят, если герцог Даркашон преподнесет им в качестве взятки полный галеот золота», — вставил Джек. Почти весь французский флот, включая «Метеор», направился прямиком в Александрийскую гавань. Наср аль-Гураб, в отличие от французов, повел галеот вдоль берега. Он приказал поднять все паруса и грести. На скорости 9 узлов в час галеот подошел к мысу Абу-Кир. Отсюда сообщники сквозь пыльный, дрожащий от жары воздух по-прежнему различали Александрию. Очевидно, то же самое было справедливо в отношении противной стороны, и какой-нибудь офицер-француз наблюдал в подзорную трубу за каждым движением их весел. Города на Абу-Кире не было, только несколько рыбачьих лачуг, вокруг которых вялилась на веревках рыба. Впрочем, имелся основательный турецкий форт со множеством пушек и таможня с собственным причалом. Покуда Раис и остальные подводили галеот к пристани, Мойша и Даппа отправились вперед на ялике. Некоторое время спустя из здания таможни вышел пожилой еврей в сопровождении Мойша, Даппы и двух евреев помоложе, приходившихся ему сыновьями. Они несли палочки красного воска, склянки с чернилами и прочие необходимые принадлежности. Еврей разговаривал с Мойше на каком-то странном испанском. Он провел в трюме часа два, ставя на ящики таможенные печати, но не досматривая их и не взимая никаких пошлин. Очевидно, об этом через своих людей в Египте договорился Паша. Таким образом, Абу-Кир был единственным местом во всей Оттоманской империи, да и во всем мире, где они могли пройти таможенные процедуры. Инспектор ясно дал понять всем вокруг, что это ужасно и неправильно, но сделал свое дело и ушел, не чиня никаких препон и не требуя никакого бакшиша, сверхполученного от Раиса кошелька с пиастрами. Таможенник оказался человеком радушным и пригласил Мойше к себе поужинать, полагая, что галеот останется у пристани на ночь. И впрямь, заночевать у берега было бы легче всего. Однако из Александрии вышел французский шлюп и был уже на полпути к Абу-Киру. Закатное солнце окрасило треугольный парус в нежные абрикосовые тона. Вид шлюпа никому не понравился. Более того, еврей-таможенник рассказал, что Абу-Кир с Александрией соединяет так называемая Канопская дорога, и на хорошем коне это расстояние можно покрыть за пару часов. Не имея особого желания оказаться между французским шлюпом и гипотетическим эскадроном французских драгун, Наср аль-Гураб за час до заката приказал вывести галеот в море. При других обстоятельствах это было бы крайне неразумно, однако нильское течение гнало их прочь от берега, а барометр, который Ван Крюйк соорудил из стеклянной трубки и склянки с ртутью, обещал ясную погоду в течение по меньшей мере следующего дня. Поэтому они отдались на милость волн и всю ночь бросали и вынимали лот, бросали и вынимали раз за разом, снова и снова, чтобы не сесть на мель в изменчивой дельте Нила. Когда солнце взошло над одной усталой и злой шайкой сообщников, те поняли, что находятся посреди большого залива между мысом Абу-Кир на юго-западе и песчаной косой милях в 20 северо-восточнее. Берега как такового не было, только череда отмелей, тянущиеся на много миль, прежде чем превратиться в нечто пригодное для деревьев, полей и строений. Вскоре стало ясно, что Голиот медленно дрейфует по орбите, создаваемой завихрениями нильского течения. По словам Раиса, косу на северо-востоке намыла по песчинке река. Где-то поблизости раскрывалось в море ее розетское устье. Когда же солнце выплыло из-за горизонта, и алый диск озарил мучнистое марево сахарской пыли, в нем проступили очертания мечетей и минаретов далеко за отмелями. Сама Розетта. Спокойствие утра нарушили рыдания, несущиеся с носа Голиота. Джек отправился туда и нашел вреже из фахняна на толстом брусе, к которому прежде крепился таран. Армянин, стоя на коленях, бился головой о брус и до крови царапал руками голову. Слов он явно не слышал, поэтому Джек подождал немного и, убедившись, что Вреш не надумал топиться, вернулся на шканцы для обсуждения тактики. Как только окончательно расцвело, они развернули Голиот к северу и на веслах вышли из залива. Розетта, или Рашид, как называл ее Аль-Гураб, была так близко, что рассветный ветер донес до слуха завывания муэдзинов. Однако Раис объяснил, что отсюда к городу не подобраться. Надо пройти несколько миль на север вдоль косы, отыскать вход в устье и еще час-два подниматься против течения. В скорости они увидели шлюп. Ночью он отошел от берега и теперь патрулировал Розетское устье. По счастью, ветер дул с юго-запада. Голиот под парусом резво устремился на восток, словно намереваясь войти в Нил у Домиетты 100 милями дальше. Французскому капитану оставалось лишь заглотить наживку и с попутным ветром ринуться в погоню. Когда шлюп поравнялся с Голиотом и начал сближаться, Аль-Гураб убрал все паруса и велел грести против ветра. Шлюп тоже повернул, но без весел вынужден был идти Бейдевинт галсами, что не оставляло ему шансов нагнать Голиот. Разрыв все увеличивался, а хаос отмелей у входа в устье все приближался. Маневры заняли полдня, и за это время Вреш из Фахнян успокоился. Когда он снова обрел вменяемый вид, Джек принес ему бурдюк с вином и кружку, а сам сел рядом на носу Голиота. Сейчас, когда они шли против ветра, галерная вонь чувствовалась здесь меньше всего. «Прости мою слабость», — хрипло проговорил Вреш. «Розетта заставила меня вспомнить отцовский рассказ о том, как он проходил здесь с грузом кофе на борту. Отец провел свое суденышко несметными узкими проливами, каналами и реками. А когда миновал Розетскую таможню и вышел в устье, Средиземное море предстало ему во всей безмерной огромности. Для кого-то символ страха и предвестие яростных бурь, для него — дорога к безграничным возможностям. Отсюда он двинулся прямиком в Марсель и... Да, знаю, и научил французов пить кофе», — перебил Джек, который знал продолжение по меньшей мере не хуже товарища. «Прости, что сворачиваю с общего курса твоего рассказа, но в той версии, которую излагал твой брат, ваш отец закупил кофе в Мокке». Вреш опешил. «Да, Мокка. То место, где сходятся вместе эфиопский кофе, индийский перец и испанское серебро». «Я видел карты», — с нажимом проговорил Джек. «Карты всего мира в Ганноверской библиотеке, и, насколько мне помнится, Мокка на Красном море». «Да, к Как расскажет тебе Ниязи, она расположена в Счастливой Аравии через Красное море от Эфиопии. Более того, у меня осталось впечатление, что Красное море соединяется с океаном, омывающим Индию. Вреш не ответил. Если правда, что Каир — конец маршрута, и ни одно судно не может пройти дальше на восток, то как твой отец попал сюда из Мокки на Красном море? Вреш сидел, зажмурясь и еле слышно ругался. «Должен быть путь!» Джек вскочил, чтобы выкрикнуть свое открытие. В этот самый миг он уголком глаза заметил, как дернулась рука Врежа. Движение было почти неуловимым, и все же многие заметили бы его и отскочили в сторону, потому что Вреж, вне всякого сомнения, потянулся к кинжалу за поясом. Рука сдвинулась от силы на полдюйма и тут же вернулась на место. Однако Джек заметил это и, вздрогнув, поглядел в распухшее от слез лицо Врежа из Фахняна. Он увидел горечь, само собой, но не различил смертоубийственного порыва, только некую обреченность. «Молодцом, Вреж!» — сказал Джек, от души хлопая того по плечу, затем отправился на ют собирать совет. В ту ночь покой Розетской улицы парикмахеров нарушил стук пистолетной рукояти в старую деревянную дверь. Наверху растворились ставни, и высунулся сердитый человек, который стал чуть менее сердитым, когда увидел, что двое или трое из ночных посетителей — турки, во всяком случае одетые, как турки, а один — янычар. Звон пиастров в потряхиваемом кошельке еще улучшил настроение хозяина. Щеколды отодвинули, гостей впустили. Дом был опрятный и ухоженный, но пах так, будто все обрезки волос с полов всех цирюлин Османской империи смели в здешнюю кладовку и оставили преть. Заварили чай, принесли табак. После получасовой вежливой беседы гости предложили хозяину сделку. Тот, как только оправился от изумления, согласился. Быстроногого мальчишку отрядили на улицу Бродобреев. Пока его ждали, парикмахер зажег светильник и показал готовый товар. Огромные парики на болванках, изготовленные на экспорт, удивили гостей европейцев не меньше, чем любого араба. За то время, что они гребли на галерах, мода переменилась. Парики теперь были не плоские и широкие, а высокие и узкие. В чулане хранилось сырье. Из него предстояло выбирать. Даже самый тонкий конский волос был слишком груб, а шелковистые человеческие волосы из Китая не подходили по цвету, и высветлять их было некогда. Явился заспанный турок Бродобрей. Принялся греть воду и править бритвы. Посетители остановили выбор на желтоватом козьем волосе. Не самом дорогом, но и не самом дешевом. Турок выбрил янычару голову и щеки, затем с помощью смоченных в спирте ватных тампонов эффектно, но безболезненно подпалил пушок на скулах и, получив деньги, отправился во свояси. Теперь за работу принялся парикмахер. Он наносил на щеки янычара мазки сосновой камеди и приклеивал на них козий волос. Через час янычар вонял сосной и козлом, а выглядел так, будто не брился и не стригся лет 10. Осталось лишь раздеть его до пояса, явив исполосованную шрамами спину, чтобы всякий признал в нем не янычара, а галерного раба. Пьер де Жонзак вернулся на берег Нила через час после рассвета, как обещался, или грозил, и привел с собой весь эскадрон гусар. Вчера они галопом вылетели на пристань и остановились перед самыми сходнями, взмокшие и пыльные после того, как сутки скакали туда-сюда по Канопской дороге в попытке угнаться за маневрами галеота. Используя месье Орланка в качестве переводчика, Наср Аль-Гураб для начала поздравил Дежон-Зака с тем, как великолепно выглядит его отряд. Очевидно, слуги во французском консульстве ночь напролет скребли, чистили, крахмалили и наводили глянец. Затем Раис извинился за неприглядный вид судна и отсутствие некоторых членов команды. Часть из них пребывает в Сени-Лос. Это поэтическое выражение означало, что они закупают провиант на базаре, который и впрямь был завит виноградом. Другие пьют мокко в доме Паши. В последних словах Дежон-Зак усмотрел, и совершенно справедливо, грубый намек на то, что некоторые сообщники сейчас рассовывают бакшиш чиновникам в турецком форте над рекой. Форт стоял совсем рядом, и на стенах можно было без труда различить янычар с холодным профессионализмом разглядывающих французских драгун. Короче, Раис давал понять, здесь вам не Александрия. Да, в Розетте у французов есть консульство и войска, однако проку от них, как от берберийского жеребца кумыса. Утверждение было вполне резонное, но до сих пор Аль-Гураб не сказал и слова правды. На самом деле половина сообщников отсутствовала потому, что четверо, Даппа, Иеронима, Ниязи и Вреш, скакали во весь опор в сторону Каира, надеясь за двое суток покрыть 50 миль, а один был прикован к скамье. «Исключительно человеколюбиво с вашей стороны было отпустить вчера на свободу треть гребцов», — заметил Дежон-Зак. «Но поскольку мой господин их совладелец, мы попросили наших многочисленных высокопоставленных турецких друзей в этом форте задержать их и отправить в Александрию. Надеюсь, в вашей эскадре на них на всех хватит скамей», — крикнул Ван Крюйк. Дежон-Зак побагровел, но продолжил, не обращая внимания на оскорбительную реплику. «Некоторые из них выразили желание поговорить еще до того, как руки им зажали в тиски. Посему мы знаем, что вы утаили от нас некоторые сведения металлургического характера». Вчера ночью, чтобы расплатиться с парикмахером и бродобреем, сообщники вскрыли ящик и вытащили золотой слиток на глазах у гребцов, которых позже освободили. Делалось это нарочно, чтобы те рассказали об увиденном Дежон-Заку. Раис пожал плечами. «Что с того?» Дежон-Зак сказал. «Я отправил в Александрию гонца известить моего господина, что некоторые упомянутые в плане суммы придется умножить на 13». «Увы». «Будь все так просто, ваш господин мог бы отдыхать на своей Александрийской вилле, а вас отправить в Каир подбивать счета. На самом деле, наш друг из Бананцы диверсифицировал портфель куда более сложным образом и не ограничился одними лишь драгметаллами. Потребуется долгая и тщательная оценка. Это обычная практика». «Вы забываете, что мой господин хорошо знаком с обычаями корсарского промысла», — сказал Дежон-Зак. «У него есть доверенные оценщики, которых он может отправить сюда». «Пусть отправит их в Каир», — возразил Раис. «Где живут наши доверенные оценщики? И пусть едет с ними сам, ибо есть одно сокровище, которое сможет оценить только он». Дежон-Зак изобразил улыбку. «Мой господин — человек практичный. Он предоставит оценку знатокам, разве что речь пойдет о берберийских жеребцах». «Как насчет английского мерина?» — спросил Раис и кивнул Евгению и Габриэлю Готто. Внизу, на скамье, Джек принялся звенеть цепями и вопить по-английски. «Негодяи! Мерзавцы! Неужто вы продадите меня клятому французишке? Вшивое собачье отродье! Да падет на ваши головы божья кара!» Не слушая брани, Евгений заломил Джеку руки за спину и приподнял его со скамьи, чтобы показать Дежон-Заку. Тем временем Габриэль схватил Джековы штаны и сдернул их до колен. Дежон-Зак долго молча смотрел. По рядам драгун пробежал шепоток. «Может, Али Зайбак? Может, другой англичанин, которому случилось неосторожно встать близко к огню?» — сухо проговорил Раис. «Узнаете ли вы Джека Шафто?» «Нет», — признал де Жонзак. «А узнав, сможете ли назначить цену за его голову?» «Это может сделать только мой господин». «Коли так, увидимся с ним в Каире через 3 дня», — сказал Наср Аль-Гураб. «Срок слишком короткий. Мы провели в рабстве долгие годы», — вставил Мойши, который на протяжении всего разговора стоял молча, скрестив руки на груди. «И для нас даже лишние 3 дня срок слишком долгий». В тот же день Глиот двинулся вверх по Нилу, по большей части под парусом. Основное русло имело несколько морских сажений в глубину и примерно 1/4 мили в ширину. То есть они ни разу не отдалялись от французских драгун больше, чем на 1/8 мили. Ибо де Жонзак отправил следить за ними 2 пары драгун, каждую по своему берегу. Как только Галиот оставил позади Розетту, россыпь по большей части бедных жилищ, не отделенную никакой стеной, Джека стащили со скамьи и, надев на него всевозможные ошейники, оковы и кандалы, отволокли под шканцы, где Евгений следующую 1/4 часа стучал молотком по наковальне, гремел цепями и производил другие звуки, призванные убедить слушателей, что Джека надежно заковали. Тем временем сам Джек, любитель театральных эффектов, орал благим матом, как будто Евгений гнет раскаленное железо непосредственно на его запястьях. На самом деле орал он из-за того, что отдирал с головы и щек пучки козьего волоса. Корку засохшей смолы пришлось оттирать скипидаром и ламповым маслом вместе с несколькими слоями кожи. Наконец, Джек замотал пылающую голову тюрбаном, оделся, нацепил саблю и вышел наверх янычар-янычаром. В последний миг он остановился и что-то прокричал на Сабире воображаемому бродяге внизу. Во время представления Джек не решался смотреть на зрителей, но Ван Крюйк через весельный порт наблюдал за драгунами подзорную трубу и сказал, что они видели практически все. Правда, глазеть им было особо некогда. Река разлилась, затопив часть прибрежной местности, так что Галиоту не приходилось огибать мель. Течение было слабым, и Галиот легко делал 7 миль в час. Джек ожидал увидеть пустыню и не сомневался в ее близости, потому что на всем тотчас оседала желтая пыль. Тем не менее, отсюда Египет представлялся таким же влажным и плодородным, как Голландия, и также густонаселенным. С любого места они видели дома. Деревни проплывали каждые 2-3 часа, города несколько раз в день. Сколько хватал глаз, по обе стороны реки тянулись золотистые пшеничные и рисовые поля в извилинах темно-зеленых прожилков многочисленных рукавов Нильской дельты, заросших тростником в рост человека. Вдоль воды росли пальмы, города окружали сады смоковниц, цитрусовых и кассий. Все это радовало взоры сообщников и мешало драгунам продвигаться вперед. Те отставали от Галиота, объезжая излучины и затопленные поля, потом нагоняли, спрямляя путь на меандрах. Они прихватили из Розетты много сменных лошадей, и на их удачу Египет, как почти вся Османская империя, был обжитым законопослушным краем. Дороги, хоть и уступали английским, значительно превосходили французские, и драгуны могли не сбавлять темпа весь день. Это внушало Мойше, Джеку и остальным уверенность, что высланная вперед 4-ка во главе с Ниязи добралась до Каира вовремя. Ночью ветер стих. Вместо того, чтобы идти на веслах с риском сесть на мель или заплутать в старицах, Раис привязал галиот к прибрежной пальме, и поставил сообщников поочередно нести дозор. Драгуны, остановившиеся на ночлег поодаль, служили дополнительной охраной. Им тоже не хотелось, чтобы Голиот с грузом стал добычей какого-нибудь местного Али-Бабы и его 40 разбойников. В середине второго дня наступил полный штиль, и Раис отправил десяток гребцов тянуть Голиот бичевой. Ради этого-то они и не отпустили всех невольников в Розетте. Таким манером к вечеру добрались до места, где Нил расходится на два больших рукава. Тот, по которому они пришли, и Домиецкий. Здесь с наступлением ночи Голиот снова привязали и распределили, кому когда стоять на часах. Джек отстоял первую утреннюю вахту, потом лег в гамак на шканцах и заснул под открытым небом. Когда он проснулся, солнце уже вставало, судно скользило по реке, а на западе различались странные треугольные горы. Сев, чтобы получше их рассмотреть, он узнал пирамиды. Когда Джек на них надивился, что заняло порядочно времени, он повернулся к рассвету и увидел Матерь Мира. Это было, как в один миг постичь всю жизнь муравейника, прочесть все слова в книге или объять умом величие собора. Мозг не справлялся с задачей, поэтому Джек долго рассматривал ближайшие частности, словно мальчик через полую дудку. Благо, частностей хватало. Нил тут был по меньшей мере так же широк, как Дунай под Веной, и запружен судами с зерном из Верхнего Египта. Капитаны этих суденышек неделями преодолевали пороги и отбивались от крокодилов. Сейчас они не испытывали ни малейшего желания пропускать Голиот. Много врагов успел нажить Раис, прежде чем подошел к берегу и пришвартовался у причала. Почти немедля их обступили верблюды, что малоприятно, особенно когда на верблюдах сидят свирепого вида вооруженные люди. Джек подумал было, что Голиот подвергся нападению диких кочевников, но тут увидел, что все они похожи на Ниязи, и многие улыбаются. Внезапно голос Иеронима загремел по-испански. «Если бы я получал по медику за каждую муху на тебе, скот, я бы купил Испанскую империю! Ты смердишь хуже, чем Веракрус по весне, и на тебе висит больше дерьма, чем другие животные успевают насрать за год! Воистину, ты самозародился в навозной куче, как мухи и римские папы!» «Да простит Господь мою душу грешную! Джек Шафта лыбится на нас и думает, что мы с тобой два сапога пара! Отдам-ка я его тебе в жены! Забирай его к себе, в пустыню, и делай там с ним, что пожелаешь!» Даппа и Вреш отсутствовали, но в скорости Джек увидел Ниязи. Тот обрел, наконец, своих соплеменников. Джек порадовался, что не присутствовал при воссоединении рода. Наср Аль-Гураб немедля приказал расковать всех рабов и предложил им выбор – идти в Каир и не возвращаться, или остаться с сообщниками и уж тогда не покидать их до конца. Через несколько минут все, за исключением четверых, испарились. Не ушли евнух нубиец, индус, турок, бывший старшой на весле месье Орланка, и ирландец по имени Патрик Таллоу. Первые трое как-то прикинули, что вернее будет остаться с сообщниками, а Патрик, как подозревал Джек, просто любопытствовал, чем все кончится. Мсье Орланку предложили тот же выбор, что и остальным. К радости Джека он решил разделить судьбу у компаньонов. Меньше чем за полчаса ящики с золотом вытащили и навьючили на животных. Раис вместе с Ван Крюйком и Иеронимо, который явно присытился обществом верблюдов, турком, нубийцем и несколькими соплеменниками Ниязи, желавшими посмотреть, как это плавать по реке, отдали швартовы и повели Голиот вниз по течению к острову, где шла торговля судами. Караван тем временем выстроился и приготовился отбыть. Некоторые из отпущенных невольников, размышляя над выбором, задавали вопросы о плане. Чаще всего они спрашивали: «Почему бы просто не смыться с золотом? Зачем дожидаться инвестора, который явно хочет вас обмануть?» Джек разделял этот подход, но в конце концов вынужден был согласиться с Мойше и Аль-Гурабом, когда те вместо ответа указали на другой берег. Там стоял турецкий город Эль-Гиза с мечетями, садами, банями и злачными местами. Были в нем и темницы, и высокая стена с железными крюками и плацдарм, где маршировали тысячи янычар с мушкетами и пиками. А заодно судьи, которые наверняка примут сторону французского герцога против шайки рабов. Пока шла разгрузка, прискакали на полуживых конях измученные драгуны. Они предупредили турок, так что, когда караван двинулся, через 2400 кварталов и околотков Каира за ним следовали янычары, не говоря уже о нищих, бродягах, разносчиках, уличных девках и любопытных мальчишках. Каир по-своему участвовал во всем происходящем. Он, переживший целые расы, народы и религии, был достаточно велик, чтобы вместить армию, и достаточно мудр, чтобы понять любой план. Посему ничто здесь не могло произойти без ведома и одобрения города. Караван Ниязи, 35 нагруженных золотом лошадей и верблюдов, в сопровождении вооруженных погонщиков, был каплей в Каирском море. Вереницу людей и вьючных животных то и дело разрезали пополам, натрое или на более мелкие доли еще более странные процессии. Женщины в масках, голосящие на бегу, бьющие в барабаны дервиши в высоких конических шапках, похоронные процессии со спеленатыми покойниками на носилках, отряды янычар в зеленом и красном. То и дело они натыкались на усатого чевуша в изумрудно-зеленом одеянии до щиколоток, красных туфлях и белой феске. Тогда каждый верблюд в караване должен был встать на колени, каждый человек спешится, и пока они почтительно дожидались, чтобы чевуш прошел, бродяги брызгали их розовой водой и требовали за это денег. Даже если бы Джек не знал, сходя с Голиота, что Египет – древняя страна, он бы понял это через час медленного продвижения по узким улочкам. Возраст города был написан на лицах жителей, являвших собой смешение всех рас, о которых Джек слышал, и еще нескольких, о которых ему слышать не доводилось. Такими же были и дома, выстроенные частью из камня, частью из дерева, старого суковатого и по виду окаменелого, а больше из саманного кирпича, хранящего, возможно, отпечатки рук Моисея. Одни дома разбирали, другие возводили, что не удивляло. Раз строить больше негде, остается лишь переносить строительные материалы с места на место, подобно тому, как Нил намывает и размывает отмели. Даже пирамиды выглядели изъеденными по краям, как будто местные жители добывают из них камень. Через час добрались до Хан-эль-Халили, беспорядочно разбросанного базара, который сам по себе превосходил размерами почти любой европейский город. Ниязи велел Джеку снять башмаки и провел его в древнюю мечеть, а оттуда вверх по крутой винтовой лестнице, темной и прохладной, как естественная пещера. Наконец они выбрались на кровлю, и Джек взглянул на город. Реки отсюда видно не было. Взгляду представали миллионы пыльных кровель, заставленных тюками, бочками и домашним мусором. Каждый дом был своей высоты. Самые низкие, казалось, вот-вот уйдут в землю. Каир походил на дно огромной ямы, из которой жители на протяжении тысячелетий отчаянно пытаются вылезти. Они добывают глину и камень, разбирают пустые дома и беззащитные памятники, чтобы громоздить стены все выше и выше. Отстающие не поспевают не только за соседями, но и за пылью, методично покрывающей все недвижное. Рано или поздно она хоронит их под собой. Джеку представилось, что можно войти в любое каирское здание, спуститься в подвал и найти там целый засыпанный дом, а под ним еще и еще, на мили вглубь. Никогда еще любимая строчка проповедников «Приидет, судите живым и мертвым» не казалась такой понятной. Здесь, в библейской земле, существовали лишь живые и мертвые. Покуда ты жив, ты движешься. Стоит замедлиться, и ты обречен уйти в землю. Воистину, страшный суд. Посему он утешился тем, что находится в Хан-эль-Халили, самом живом месте Каира. Караваны со всевозможным добром, от рабов и масла до живых кобр, проходили торговыми улочками до пятачка в самом центре города. То был двор, а может улица, длинный прямоугольник в полмили длиной и не более 5 ярдов шириной, зажатый 4-5-этажными строениями. Натянутый между парапетами домов тонкий навес пропускал свет, но защищал и от палящего солнца, и от любопытных глаз. Окружающие здания были не по-каирски тихи и пахли сеном. Сюда из верховьев Нила лодками доставляли корм для размещенных внутри постоялого двора лошадей и верблюдов. «Отсюда все началось», — заметил Ниязи. «Здесь упало зерно». «О чем ты?» — спросил Джек. 100 поколений назад. Люди вроде меня встали здесь», — топая по земле сандалией, — «на ночлег». Со временем лагерь пустил корни и стал караван-сараем. Вокруг него вырос базар Хан-эль-Халили, а вокруг базара — Каир. Караван-сарай, как ты видишь, остался, и мы все так же приходим сюда продавать верблюдов. «Хорошее место для встречи с инвестором», — проговорил Мойша. «Все задумано правильно». Если верить рассказу Ниязи, от начала времен не было дня, чтобы золото и серебро не переходило тут из рук в руки. Это место возникло не по воле царя и не по слову пророка. Оно выросло само, и ему дела нет до султана в Константинополе или короля солнца в Париже. Дружество. Есть добродетель, наблюдаемая чаще промеж разбойниками, нежели среди остальных людей. Ибо те, более других, прилагают усилий для спасения попавших в беду товарищей. Мемуары достонегоднейшего Джона Холла. Первый этаж караван-сарая был так высок, что туда можно было въехать на верблюде, не пригибаясь и не снимая тюрбана, что и сделали родичи Ниязи. Аль-Гураб вернулся вместе со всеми спутниками, а также с Врежем и Даппой, которых они последний раз видели в Розетте. «Воистину, рукава и ветвления Нила не уступают в запутанности каирским улочкам», сказал Даппа, изумленно моргая. «Однако в нескольких шагах отсюда Вреш отыскал армянина, торговца кофе, знающего, как добраться до Мокки. Надо спуститься до того места, где Нил расходится надвое, войти в Демиетское русло, и через несколько миль на правом берегу будет деревня. Там начинается водоток, связанный с Красным морем». «Представляю, какое там движение!» — воскликнул Мойша. «Его ревниво оберегают чиновники-турки и староста деревни», — согласился Даппа. «По этой-то причине», — подхватил Вреш, «жители соседних деревень кирками и лопатами прорыли обходные каналы, минующие крупные деревни и мыты. Если они и видны, то кажутся старицами, либо заросшими сточными канавами. И уж будьте уверены, местные жители стерегут их не менее ревниво, чем чиновники, основной путь. Посему, чтобы попасть в Красное море, придется давать на лапу бесчисленным крестьянам. Боюсь, итог набежит умопомрачительный». «Но у нас есть целый галеот золота», — напомнил Евгений. «И своя шкура дороже денег», — поддержал его Джек. «К тому же крестьяне, не меньше нашего, будут заинтересованы в том, чтобы турки ничего не узнали», — предрек Иеронима. «Не совсем плохо, но все-таки плоховато», — упорствовал Мойша. В разговор вступил Сурендранат, галерник-индус, решивший остаться с сообщниками. «Вы очень мудро поступили, определив лапут. «Молчать!» — прикрикнул Иеронимо. «Мы все здесь люди книги, и нам ни к чему твоя языческая лабуда!» «Погодите, кавальеро!» — вмешался Джек. «По опыту знаю, что в индийских книгах содержится много ценного. Что ты расскажешь нам про лапут, Суриндранат?» «Я слышал это слово от английских торговцев в Сурате», — растерянно проговорил Суриндранат. «Оно значит лучшая альтернатива первоначальным условиям договора. Заминка. Пока фразу переводили на разные языки». Мойше заговорил. «Индийское слово или английское, оно заключает в себе мудрую мысль. Наш друг Баньян по рождению и воспитанию понимает, что чесать через камыши к Красному морю – альтернативный план, запасный выход и не более того». Говоря, Мойше поочередно заглядывал в глаза тем из сообщников, которых считал наиболее безрассудными. Однако начал он с Джека, им и закончил. «Определить лапут хорошо и мудро, как сказал Суриндранат. Однако первоначальные условия договора предпочтительней лучшей альтернативы». «Мойше, ты сидел со мной рядом годы. Слышал все мои бредни и знаешь, что во всем мире я люблю одно, невзирая на это». Джек закатал свободный рукав рубахи и показал шрам от гарпуна. «Мне куда больше улыбается плыть завтра в Европу, чем драпать к Красному морю, подобно древним евреям. Однако, как и те евреи, я больше не буду рабом». «Тут мы все согласны», — ставил Даппа. «Тогда, коль уж меня выбрали общим представителем на завтрашних переговорах с инвестором, я должен попросить вас об одном. Я бродяга, а потому не люблю цветистых клятв и болтовни про честь. Однако это не бродяжье начинание. Так пусть каждый из вас поклянется самым святым, что завтра будет со мною. То есть, что бы ни случилось на встрече с герцогом, поведу я себя умно или сваляю дурака, останусь собранным или вспылю, или наложу со страха в штаны, посетит меня без противоречия или нет, вы примете мое решение и погибнете, либо останетесь жить вместе со мной». Джек ждал долгой и неловкой паузы, даже смеха. Однако не успело эхо его слов отзвучать в узком дворе, как Габриэль Гота выхватил меч. Новички втянули голову в плечи. Одним быстрым движением Габриэль развернул меч рукоятью к Джеку, и клинок сверкнул в свете костра, как быстрый ручей под встающим солнцем. «Я самурай», — просто сказал Габриэль. Патрик, верзила-ирландец, шагнул вперед и плюнул в костер. «У нас есть присловие», — обратился он к Джеку по-английски. «Это свои дерутся, или другим тоже можно? Я с вами, и этого должно быть довольно. Но коли ты хочешь клятв, я клянусь могилой матушки за морями в Келмах-Томасе. И чтобы тебе сдохнуть, ежели на твой взгляд это хуже, чем быть самураем». Мойше снял с шеи индейскую плетенку, поцеловал ее и бросил Джеку. «Кинь ее в огонь, если я тебя предам», — проговорил он. «И пусть она смешается с пылью Хан-эль-Халили!» Вреш сказал. «Я дошел за тобою досюда, Джек, ради семейного долга. Клянусь моими близкими отплатить тебе сполна!» Месье Орланг сказал. «Убеждения не позволяют мне клясться, но я верю, что мне предопределено дойти в этом деле до конца». Ван Крюик сказал. «Клянусь правой рукой, что больше не сдамся пиратам, а твой инвестор — пират в очах божьих». «Ну, капитан, ты левша!» — воскликнул Джек, пытаясь разрядить обстановку, которая становилась угнетающей. «Чтобы исполнить клятву, я должен буду левой рукой отсечь себе правую», — сказал Ван Крюик, начисто не поняв юмора. Более того, шутка привела голландца в состояние, в каком никто из рабов его еще не видел. Он выхватил абордажную саблю, положил руку на скамью и с размаху опустил клинок. Последняя фаланга мизинца отлетела в пыль. Ван Крюйк сунул саблю в ножны, встал, поднял отрубленный сустав и поднес к огню. «Вот тебе клятва!» – прорычал он и швырнул палец в костер. Потом осел на колени и без чувств рухнул на землю. Наступила пауза. Остальные гадали, не придется ли им что-нибудь от себя отсекать. Однако Ниязи извлек из складок одежды красный Коран, после чего он сам, Наср Аль-Гураб и Турок с Орланковой галеры, произнесли святые слова на арабском, а заодно поклялись, если останутся живы, совершить хадж. Евгений, Сурендранат и Нубиец поклялись каждый своим богом. Мистер Фуд, жавшийся подальше от костра с видом слегка обиженным, объявил, что не видит причины клясться, поскольку все предприятие было его затеей, очевидно подразумевая злополучный прожект с Каури, и в любом случае не пристало ему подводить товарищей, так что нелепо, возмутительно, негоже и немыслимо Джеку даже предполагать иное. «Клянусь своей страной, страной свободных людей», — сказал Даппа, «у которой сейчас всего 16 граждан и никакой территории. Однако другой у меня нет, и посему я клянусь ею». Еронима шагнул вперед, молитвенно сложил руки и что-то забормотал на латыни, однако его демон взял верх, и все закончилось выкриком. «Етить вашу! Я и в бога-то не верю! Но я клянусь вами всеми! Бродягами, чурками, еретиками, жидами и черномазами! Потому что вы единственные друзья, каких я знал в жизни!» Герцог Даркашон сошел с собственной золоченой барки и подъехал к хан Эль-Халили на белом коне в сопровождении адъютантов, турецких чиновников и сборного полка из одолженных янычар и лучших французских драгун. Позади громыхали несколько фургонов, каких обычно возят камни для строительства. Об этом сообщники узнали за полчаса от мальчишек-гонцов, сквозивших по улицам Каира, подобно Сирокко. Герцог Даркашон нанял всех крупных каирских ювелиров, а остальных деньгами убедил не помогать другой стороне, и теперь они сошлись у определенных ворот хан Эль-Халили. Об этом знали все евреи в городе, включая Мойши. Плоскодонное речное суденышко ждало у пристани на канале, что вился через весь город и соединялся с Нилом. Пристань находилась в миле от караван-сарая на некой улочке. Тамошние жители занесли в дома стулья и кальяны, загнали кур и закрыли двери и ставни, поскольку накануне кое о чем прослышали. Было сильно за полдень, когда лязг и грохот инвесторовых телег достиг двора, в котором стоял Джек. Тот потянул носом воздух. Пахло сеном, пылью и верблюжьим навозом. Сквозь навес сочился мерцающий свет. Джеку следовало бояться или, по крайней мере, испытывать волнение. Однако на сердце царил покой. Этот двор — лона матери мира, откуда все началось. Ярмарка в Линце, дом Золотого Меркурия в Лейпциге, Амстердамская площадь дам — лишь юные горячие отпрыски. Словно глаз бури, двор был совершенно тих, однако вокруг него бушевал всемирный мальстрём звонкой монеты. Здесь не существовало ни герцогов, ни бродяг, все были одинаковы, как за миг до рождения. Окрик часовых и ответ подъехавших донеслись сквозь сено приглушенно. Джек даже не разобрал, на каком языке говорят. Потом зацокали, приближаясь копыта. Джек положил руку на эфес сабли и мысленно продекламировал стихи, которые услышал давным-давно на берегу ручья в Богемии. «Булат струйчатый, мир его называет, напоенный ядом врагов в смятенье повергает. Стремительно разит, кровь всюду проливает, и в мраморных чертогах лалы и яхонты собирает». «Это он?» — спросил кто-то по-французски. Джек осознал, что стоит с закрытыми глазами, и, открыв их, увидел господина на белом красноглазом коне. Поверх великолепного парика сидела адмиральская шляпа. К набеленному лицу были приклеены 4 черные мушки. Господин смотрел с некоторой тревогой и даже едва не потянулся к одному из пистолей, но тут едущий слева офицер наклонился в седле и произнес: «Да, ваша светлость, это Ага Янычар». Джек узнал во всаднике Пьера де Жонзака. «Наверное, балканец», — решил герцог, очевидно, имея в виду европейскую внешность Джека. Француз справа от герцога выразительно кашлянул, видимо, предупреждая, что рядом есть человек, понимающий по-французски, поскольку из конюшни вышел мсье Орланг. Он встал слева от Джека. Мойше тоже вышел и встал справа. Теперь их было 3 на 3. Французы, стремясь занять господствующую позицию, продолжали ехать вперед и были уже на середине двора. Джек, не желая уступать, пошел прямо на герцога. Тот, наконец, натянул поводья и поднял руку, делая спутникам знак остановиться. Де Жонзак и второй всадник придержали коней на пол корпуса от него. Однако Джек продолжал идти, пока де Жонзак не потянул из седельной кобуры пистолет, а второй всадник не пришпорил лошадь, дабы выехать на перерез. Было слышно, как французские солдаты и янычары входят в караван-сарай, и вскоре в окнах верхнего этажа за спиной у герцога и его спутников блеснули мушкетные дула. Тем временем родичи Ниязи заняли позицию по обеим сторонам двора в тылу у Джека. Фитили их ружей горели в темных арках, словно глаза демонов. Джек остановился примерно в 8 футах от морды коня альбиноса, но так, чтобы выехавший на перерез всадник загораживал его от герцога. Тот что-то произнес, и адъютант вернулся на прежнюю позицию справа от адмирала. «Я понимаю ваш план», — начал герцог, даже не поздоровавшись, что, надо думать, должно было прозвучать оскорбительно. «И нахожу его самоубийственным». Джек притворялся, будто не понимает, пока месье Орланг не перевел эти слова на сабир. «Мы должны были представить его таким», — отвечал Джек. «Иначе вы бы побоялись приехать». Герцог улыбнулся, словно услышал застольную остроту. «Что ж, отлично. Наши переговоры, как дуэль или танец, начинаются с предварительных па. Я пытаюсь вас запугать, вы произвести на меня впечатление. Можно переходить к сути. Покажите мне Эмердера». «Он очень близко», — отвечал Джек. «Прежде надо уладить более важное дело, касательно золота. Я человек чести, не раб, и золото ставлю ни во что. Но коли оно вас так сильно заботит, послушаем ваши условия. Во-первых, отошлите ювелиров. Здесь нет ни серебра, ни драгоценных камней, только золото». «Хорошо. Как вы видите, караван-сарай огромен и наполнен сеном, под которым и спрятаны слитки. Мы знаем, где они. Вы? Нет. Как только мы получим вольные и свою долю в виде пиастров, мы скажем, где золото. Не может быть, чтобы в этом состоял весь ваш план», — сказал герцог. «Сена не так много, чтобы мы не могли вас арестовать и спокойно переворошить стога. Пряча золото, мы пролили на пол довольно много лампового масла и для верности закопали в сено несколько бочонков с порохом», — сообщил Джек. Пьер де Жонзак что-то крикнул младшему офицеру в здании. «Так вы угрожаете взорвать караван-сарай?» — — проговорил герцог, как будто каждое слово Джека надо переводить на детский язык. «Золото расплавится и растечется. Часть вы сможете собрать, но все равно потеряете больше, чем если просто отпустите нас вместе с нашей долей». Подбежал пеший офицер и что-то зашептал де Жонзаку, который передал услышанное герцогу. «Отлично», — сказал тот. «Простите?» «Мои люди нашли лужи лампового масла. Твой рассказ, судя по всему, не лжив. Ваше предложение принято». Герцог повернулся к адъютанту справа, и тот начал вынимать из седельной сумки одинаковые свитки, обвязанные и запечатанные на турецкий бюрократический манер. Джек обернулся и поманил рукой Альгу Раба. Раис вышел, положил на землю оружие и приблизился к адъютанту, который позволил ему взглянуть на один из документов. «Это вольно», — объявил Раис. «В ней стоит имя Иеронимо». «Читай остальные», — распорядился Джек. «Теперь к вышепомянутому важному делу», — вмешался герцог. «Единственному, ради которого я ехал из Александрии». «Да, па», — прочел Раис в следующем свитке. «Не язи». Из французских рядов выехала телега. Джек вздрогнул, однако на ней стоял всего лишь окованный сундук. «Ваши пиастры», — объяснил герцог, забавляясь Джековым испугом. «Евгений, Габриэль Готто», — читал Раис. «Допустим, что бродяга, которого вы показывали в Александрии, и впрямь мердер. Так сколько вы за него хотите?» «Как мы теперь вроде бы тоже люди свободные, мы хотим поступить по чести и отдать его даром, либо не отдавать вовсе». «Вольная Ван Крюйка», — сказал Раис. «И моя отпускная». Герцог снова снисходительно улыбнулся. «Настоятельно советую отдать его мне. Без эмердера сделки не будет». «Вреш из Фахнян, Патрик Таллоу, мистер Фуд». «И сколько бы вы ни храбрились», — продолжал герцог, «вы окружены моими драгунами, мушкетерами и янычарами. Золото мое, как если бы лежало в моем парижском подвале». «Осталась одна, с пропуском для имени», — сказал Наср Аль-Гураб, поднимая последний документ. «Это потому, что вы не назвали его имени», — объяснил Пьер де Жонзак, указывая на Джека. «В твоем парижском подвале», — повторил Джек на лучшем французском, какой только мог изобразить. «Сдается, это под анфиладой спален в западном крыле, где стоит зеленый мраморный луй, ряженный Нептуном». Молчание почти такое же долгое, как тогда в бальном зале особняка Аркашонов. Тем не менее, учитывая обстановку, герцог очухался довольно быстро. То ли он все знал заранее, то ли был сообразительнее, чем казалось на первый взгляд. Де Жонзак и второй адъютант совершенно опешили. Герцог выехал на два шага вперед, чтобы заглянуть Джеку в лицо. Джек тоже шагнул ближе, так что ощутил на щеках конское дыхание и сорвал с головы тюрбан. «Это не меняет условий сделки, Джек», — произнес герцог. «Одно твое слово, и твои друзья будут богаты и свободны». Джек стоял и думал, без всякого притворства. Минуту, две. Лошади фыркали, в темных арках караван-сарая тлели фитили. Сейчас он мог бы, как Христос, положить жизнь за други своя. Раньше самая мысль показалась бы ему нелепой, сейчас представлялась до странного соблазнительной. По крайней мере, на минуту-другую. «Увы, ты опоздал на день», — сказал он наконец. «Вчера вечером товарищи дали мне кучу страшных клятв, от которых я не намерен их освобождать. Это было бы дурным тоном. Одним движением он выхватил янычарскую саблю и по рукоять вонзил ее в шею герцогского коня, целя в сердце. Когда острие достигло цели, могучая мышца сжалась, словно кулак, и обмякла, разрубленная пополам струйчатым булатом. Джек выдернул саблю, и в него брызнула струя крови в руку толщиной. Лошадь вскинулась, герцогские драгоценные шпоры взметнулись в воздух. Джек отступил в сторону, свободной рукой выхватил из-за пояса пистолет и выстрелил в голову адъютанту, доставившему вольные. Герцог сумел не вылететь из седла, но тут лошадь грохнулась на бок, придавив и, как отчетливо было слышно, переломив ему обе ноги. Джек поднял глаза и увидел, что Пьер де Жонзак навел на него пистолет. Их разделяло менее 2 ярдов. Мойше высунул язык и сделал быстрое движение рукой. Летящий топорик вонзился де Жонзаку в плечо, заставив его выронить оружие. Миг и выстрел в голову уложил под ним лошадь. Де Жонзак рухнул практически к ногам Джека. Тот схватил упавший пистолет, прицелился французу в лоб, потом отвел дуло чуть в сторону и выстрелил в землю. «Теперь мои люди думают, что ты убит, и не станут тратить на тебя пули», — сказал Джек. «Вообще-то, я оставил тебе жизнь с единственной целью, чтобы ты отправился в Париж и сказал там следующее. То, что сейчас будет, свершилось во имя женщины, чьего имени я не назову, потому что она сама все поймет. И совершил это Джек Куцихер Шафто, Эмердер, король-бродяг, Ализайбак, ртуть». С этими словами он шагнул к герцогу Даркашону, который выполз из-под лошади и лежал без шляпы и парика, опершись на локоть, а из окровавленных шелковых чулок торчали раздробленные кости. «Сейчас я должен подробно перечислить твои грехи и объяснить, почему ты заслуживаешь смерти», — сказал Джек. «Да времени нет. Знай только, что я вспоминаю мать и дочь, которых ты похитил, обесчестил и продал в рабство». Герцог на мгновение задумался, потом спросил озадаченно. «Каких именно?» И тут Джек обрушил сверкающий янычарский клинок, как молнию. Голова Луи Франсуа де Лавардака, герцога Даркашона, запрыгала и покатилась по земле хан Эль-Халили в сердце матери мира, и сахарская пыль начала заметать его зрачки.